Второй секретарь. Крупные капли дождя стучали в окно. Волошин любил осень. Своей монотонной, занудливой безнадегой она отключала внешние раздражающие факторы, погружала в процесс абстрактного мышления, далекого от погоды, и порой рождала неожиданные, на грани безумия идеи, которые частенько вписывались в реальность. Ему принесли пакет руководящих документов, спущенных сверху. Рекомендации по проведению и так далее. Опять не вызывающие сомнений и набившие оскомину истины. Лошади едят овес и сено, плотника учат забивать гвозди молотком. Но, тем не менее, он всегда внимательно и до конца прочитывал эти начальственные советы и разъяснения. Правда, порой там появлялись любопытные мысли, но редко. Прочитав текст до конца, он взглянул на подпись. Комиссар госбезопасности Коганов. Что-то его смутило в этой фамилии. Он некоторое время смотрел на чернильный росчерк, не понимая, что его так привлекло. Засаднила какая-то заноза в голове. Он встал, подошел к окну, сквозь размытое стекло посмотрел на голые осиротевшие деревья и, задернув шторы, включил настольную лампу. Потом вызвал Комова, который оказался на месте, поэтому буквально через пару минут возник в кабинете. Волошин молча ткнул его в подпись под документом. Комов недоуменно пожал плечами. Фамилия как фамилия, несколько чудная, неестественная какая-то, вымученная. И внезапно его озарило. «Ты думаешь то, что я думаю? Коганов? Коган? Но ведь звание, должность...» «Если бы не должность, то у нас по этому делу никаких проблем бы не было», — констатировал Волошин. «А тут хорошо организованный тупичок. Если сунуться официально, то нас с нашими субъективными уликами в лучшем случае пошлют лесом, а в худшем головы открутят. Но не разобраться с этой худосочной версией — это себя не уважать. А на кой хрен мы тогда нужны? Однако не переть сфинкой на паровоз, а работать аккуратненько, по краям, постепенно сужая круги, как тот ворон. «Что ты предлагаешь, Валера?» — спросил Комов. Вдвоем они не соблюдали уставную субординацию. «Вот что. Для начала...» — Волошин почесал подбородок. «Для начала узнать биографические данные этого Когана Когановича, типа родился, женился, это не является военной тайной. Эльвира узнает. Потом послать по адресу места рождения кого-то типа Крона, то бишь Кешу, актера от Бога. Сделаем ему паспорт с захолустной пропиской и выдадим удостоверение сержанта милиции. На всякий пожарный случай. Он там сыграет очередную роль в жизненной трагикомедии и все вызнает. А потом посмотрим». Иннокентий Крон действительно мечтал с детства стать актером. Поступал в театральное училище. С первого раза не удалось, и он рассчитывал, что со второго раза точно поступит. Но война не дала осуществиться его мечте. Попав в ГУББ, он понял, что актерские способности здесь не менее востребованы, чем в театре, и успокоился. Вячеслав Коганов, согласно документам, родился в селе Нелидово Тульской области. Туда Крон и направился. Выйдя на привокзальную площадь, он не успел осмотреться, как к нему подошел сержант милиции. «Предъявите документы». Крон понимал, почему его сразу взяли в оборот. Колхозникам паспорта не выдавали, а он был одет как простофиля-колхозник, в кои веки собравшийся поехать в город. «А если нет паспорта, то что ты здесь делаешь?» Крон достал паспорт и передал сержанту. Милиционер как-то сразу потускнел, мол, зря суетился, но все-таки спросил. «Куда направляетесь?» «В село Нелидово», — выпалил Крон. Сержант продолжал вертеть паспорт в руках, а потом сказал: «Печать здесь какая-то смазанная». Крону надоела эта комедия. Он выдернул из кармана служебное милицейское удостоверение. «А здесь не смазанная?» Милиционер расслабленно улыбнулся. «Так бы сразу и сказал. А что одет так нелепо?» «Спецоперация», — загадочно проговорил Крон. «Понятно», — кивнул милиционер. «А как туда добираться будешь? Все дороги развезло. Надо либо верхом, либо на танке. А на мотоцикле? Сержант на секунду задумался. Если по краешку, то можно. Крон не стал выяснять, что такое по краешку, и спросил. А ваши могут мне судить мотоцикл на пару дней? Я проставлюсь, как положено. Если проставишься, то можно. Я сейчас позвоню. И да, купи им патефонных иголок. Сразу уважаемым человеком станешь. Александр внял совету и купил у какого-то барыги, прямо на вокзале, пачку патефонных игл. В милиции ему выделили мотоцикл без коляски, и Крон без особого труда добрался до Нелидова по травянистой обочине разъезженной дороги. На въезде в село ему попалась на глаза тетка в телогрейке, резиновых сапогах и с ведром в руке. Он тормознул мотоцикл рядом с ней и спросил, «Где здесь живут Когановы?» Женщина недоуменно посмотрела на Кешу. «Нет здесь таких, да и не было никогда. Я всю жизнь здесь живу». «А где у вас сельсовет?» — поинтересовался Крон. «В середине села, напротив памятника. А ты здесь по что?» «Родственников ищу», — пояснил Крон. Женщина понятливо кивнула и пошла своей дорогой. Отыскав председателя сельсовета, моложавого мужчину, в доме, стоящем напротив памятника Сталину, он спросил у него, «У вас живет такой Коганов? Я его двоюродный племянник». Председатель вынул из ящика стола толстую потрепанную папку, связанную шнурками, некоторое время рылся в ней, а потом ответил, показывая исписанный лист бумаги. «Жил, но очень давно. Я тогда еще под стол пешком ходил, а дом стоит пустым. Там сейчас что-то вроде сельского клуба. Народ порой собирается, если повод есть. Сейчас там как раз день рождения празднуют». «Один-один», — подумал Крон, покинул сельсовет и пошел в самостийный клуб. На входе его никто не остановил. В горнице дым стоял коромыслом. Народ сидел за длинным столом, пил и закусывал. На табуретке стоял патефон и нещадно хрипел так, что песню невозможно было разобрать. Игла затупилась. Крон подошел к имениннику, сидевшему во главе стола, и выложил перед ним пачку патефонных иголок. «Подарок», — пояснил он, и на его губах заиграла лучезарная улыбка. Именинник по имени Иван некоторое время теребил пакетик в руках, а потом поднял его над головой. «Во! Сейчас нормальная музыка будет! Очень своевременный подарок!» «Поставь Утесова, песню извозчика!» — раздался из-за стола голос. Иголку быстро поменяли, и полилась песня. «Только глянет над Москвою». «Чудно», — подумал Иннокентий. «С едой они как-то выкручиваются, а вот без патефонных иголок никак». Иван усадил Крона рядом с собой. «Ты как здесь очутился?» «Ищу родственников, точнее, Коганова. Это ведь его дом?» Крон напрягся. «Мутная история», — ответил Иван. «Мне вот сегодня 60 лет исполнилось, а ни разу никакого Коганова не видел. Этот дом принадлежал когда-то дьяку Симону, а потом его то ли убили, то ли посадили, уж не знаю за что. А дом отписали какому-то Коганову. Теперь это наш клуб. Появится Коганов, так освободим место». Он замолчал. Патефон перестал играть. И гости запели частушки под гармонь. «Я тут у вас церковь видел. Она жива?» — спросил Крон. «Жива, жива. И батюшка есть», — ответил Иван. Кеша еще раз поздравил именинника и отправился в церковь. Батюшка оказался на месте. Он с удивлением выслушал неожиданный вопрос Крона, жили ли когда-либо в этом селе Когановы, но решил оказать помощь. «Надо посмотреть в архивах». Через некоторое время прозвучал однозначный ответ. Мол, с начала века, нежели в Нелидово, никакие Когановы. 3-0 в нашу пользу. Вернувшись в Москву, Крон сразу же пошел к Комову. Выслушав доклад, тот сделал однозначный вывод. Явная липа, но подготовили ее основательно. Кто-то сильно постарался. На запрос по любому виду связи дадут правильный и однозначный ответ. А кто поедет в эту глухомань что-то проверять? «Разве что мы?» Комов ехидно ухмыльнулся. После возвращения Крона Волошин начал анализировать создавшуюся ситуацию. Что мы имеем? Враг засел в силовых органах на высокой должности. Факт. Об этом говорят примеры противодействия нашим операциям и ликвидации опасных свидетелей. Какой-нибудь сержант такого не сможет, а уж тем более гражданский. Альберт Зимко в своих предсмертных признаниях обозначил некоего Когана. Факт. Допустим, что Коган – это комиссар Коганов. Не факт, но близко. Почему он поменял свои биографические данные? И очень профессионально. И непонятно, почему он не назвался каким-нибудь Либерманом. Начало 30-х, бог знает, что тогда творилось. Но по должности он вполне мог оказывать нам противодействие. Других Коганов, кроме Прибалтийского, да и Когановых тоже, в силовых органах всех видов не существует. По крайней мере, на высоких должностях. Эльвира этот вопрос исследовала. Факт. И еще куча косвенных. Это уже кое-что. Копаем дальше. Волошин вызвал Комова и поручил ему организовать круглосуточную слежку за Когановым. Только аккуратнее. Приглядывайте издалека. Не лезьте на рожон. Это вам не какой-нибудь Буратино. Экипаж машины состоял из трех человек. Оперативник, он же водитель, агент, мобильный член группы, имеющий возможность покидать машину и продолжать слежку пешим порядком, и радист для оперативной связи. В машине имелась рация. Каждую тройку Комов предупреждал. Утечка информации может произойти только от вас. Тогда вам будет очень плохо, вы меня знаете. Докладывать каждый час. Двое суток поступали стандартные доклады. Разговор по радиосвязи. Все идет по плану, никаких изменений нет. Продолжайте наблюдение. На третьи сутки, ближе к вечеру, группа вышла на связь вне графика. Разговор по радиосвязи. Фигурант отпустил шофера и оставил служебную машину марки «Мерседес» возле своего подъезда. Номер? Продолжайте наблюдение. Немедленно докладывайте о любых изменениях. Комов тут же наладил вторую группу для слежки, готовую к немедленному выезду. И не зря. Он хорошо знал свое дело и умел предвидеть неожиданные изменения в развитии событий. Разговор по радиосвязи. Фигурант вышел из дома, сел за руль машины и поехал по направлению Крымского моста. Высылаем вторую группу. Задействуйте ее по необходимости. Вторая группа нашла первую и последовала за ней на грани видимости. Коганов остановил машину возле Крымского моста и спустился на набережную, где стал прогуливаться на отрезке метров в 100. За ним последовал покинувший группу филер, изображавший загулявшего кутилу. Вскоре на другой стороне улицы припарковалась еще одна машина марки Volkswagen. Из нее вышел мужчина средних лет, неброской внешности, и присоединился к Коганову. Они о чем-то коротко переговорили и разошлись. Разговор по радиосвязи. Появился второй фигурант. Они о чем-то разговаривали, а потом пошли каждый к своей машине. Группы разделяются. Команда Фомина следует за вторым. Команда Жигова продолжает наблюдение за первым. Может быть, второго сразу упаковать? Потерпишь, Миша, еще не время. Фомин только пожал плечами. Бог терпел и нам велел, а приказы начальства не обсуждаются. Тем временем Volkswagen начал крутить по переулкам. Пытался сбросить возможный хвост. А может быть, он его и вычислил. Чувствовалось, что водитель хорошо знает Москву, но Фомин ее знал идеально. Поэтому он срезал в нужных местах, периодически пропадая из поля зрения преследуемого, а потом вновь садился на хвост. Почти одновременно они выехали на Софийскую набережную. А вскоре обозначился и конечный пункт назначения для второго. Британское посольство, бывший особняк купца Харитоненко. Фомину почему-то стало смешно, и он непроизвольно хохотнул. «Все так просто, а сколько было возни!» Разговор по радиосвязи. Это Фомин. фигурант въехал на территорию британского посольства. Продолжайте наблюдение. При любых изменениях докладывать немедленно. Это Жигов. Первый зашел в свой подъезд. Снимайте наблюдение. Круги сужаются, сказал Волошин, узнав последние новости. Какой-нибудь третий атташе по должности или десятый секретарь, а по сути представитель британской разведки. И морда у него англосаксонская, по словам Жигова. Будем брать? Комов вопросительно уставился на Волошина. Непременно, согласился Волошин. Других вариантов нет.